31. Майк барабанил пальцами по рулю. «Ну и куда я направляюсь?» «А есть какая-то еда, которую ты не любишь?» Он пожал плечами. «Я многого не пробовал. Тайская кухня, итальянская, мексиканская». Джейми помолчала и нахмурилась. «Ты же не из тех, кто считает меню Taco Bell настоящей мексиканской едой, правда?» «До этого я додумался». Джейми вытянулась в пассажирском кресле и положила ноги на приборную доску. «Так чего тебе хочется?» «Мы в Сан-Диего», — сказал Майк. «Полагаю, тут есть хорошая мексиканская еда?» «Просто отличная», — заверила Джейми. «Знаю я одну дыру. Тебе там понравится». «Так куда мне ехать?» «По шоссе. Сверни налево». Майк включил поворотник, перестроился и свернул на желтый свет. Она махнула ему, поезжая, мол, в южном направлении. «Ехать далеко?» «Я скажу, когда пора будет». Он кивнул, и некоторое время они провели в молчании. «Хочешь еще поговорить про кот?» «Не особенно», — сказала Джейми. В мозгу Майка промелькнуло несколько десятков ответов. Он мог подтолкнуть ее к тому, чтобы побольше рассказать о двери. Мог тонко подвести к нужной теме и заставить проговориться. А мог просто опустить сегодня вечером все на самотек и наслаждаться ее обществом. «Сюда». Джейми сделала жест в сторону съезда с магистрали. «Оставайся в правом ряду». «Хорошо». «Так что там с Майком?» Он отвлекся от дороги. «Извини. Тебя же зовут Лиланд, так?» Он вздохнул. «Так. Наверное, кто-то из твоих родителей был пьян, выбирая имя младенцу. Семейное имя. И дедушка, и прадедушка оба были Лиландами. Мама настояла». «А как из Лиланда можно сделать Майка?» «Никак». Джейми показала на знак. «Опять на юг», — сказала она. «Так откуда тогда взялся Майк?» «Почему мы так много говорим обо мне?» «Потому что в тот вечер в баре я выложила всю подноготную, а ты хочешь говорить только о работе». «Так откуда появился Майк?» «Реджи удружил в школе где-то через год после нашего знакомства». «Майк? И это лучшее прозвище, которое он смог для тебя придумать?» «Это производное от прозвища». «Как-то это пошловато звучит», — усмехнулась Джейми. «Сокращение от Майкрофта. Майкрофт Холмс. Родственник Шерлока? Старший брат. Он появляется в случае с переводчиком. В 10 классе на литературе нам пришлось прочесть 6 рассказов Артура Конана Дойла. Учителем был мистер Джонс, самый скучный преподаватель за всю учебу. До меня все равно не дошло. Майкрофт был самым крутым Холмсом. Умнее Шерлока, наблюдательнее, успешнее в дедукции. Но он никогда и никак это не использовал. Никогда не учился, не оттачивал свой дар. Просто время от времени применял его для салонных забав. Он постоянно смущал и обламывал Шерлока. И Реджи стал звать тебя Майкрофтом». «Все стали звать меня Майкрофтом», — ответил Майк. «Мы ведь уже несколько лет учились в одном классе. Я, конечно, решил, что не хочу быть особенным, но ничего не мог поделать с тем, что мой уровень куда выше, чем у остальных. И все ребята знали, что тогда я даже не старался это изменить, и ситуация становилась еще хуже. Мы прочли этот рассказ, и прозвище моментально ко мне прилипло. Черт, даже пара учителей как-то оговорились и назвали меня так при всем классе». «Ах, вот как. Не обижайся, но звучит так, будто твои юношеские годы были довольно отстойными». Он пожал плечами. «Уходи с трассы», — сказала Джейми, показывая на очередной знак. «Восточный съезд. Там почти полный круг надо будет сделать». Майк дернул руль, и ехавший за ними автомобиль засигналил. Майк бросил взгляд в зеркало, а водитель сзади мигнул фарами. Его машина набрала скорость, с ревом обошла Майка и умчалась по шоссе. «Ну и все звали тебя Майкрофтом», — напомнила Джейми. «Да, где-то с неделю. А потом Реджи положил этому конец. Он просто начал называть меня Майком. И да, он был из тех, кто способен заставить людей следовать его желаниям. Поэтому через 3 недели все звали меня Майком». «Вот так запросто?» «Вот так запросто. Мне вдвойне повезло. Я избавился и от Майкрофта, и от Лиланда». «По кругу поезжай», — сказала она. «Ладно. На светофоре свернешь налево». Он глянул через плечо и снова включил поворотник. «Я-то думала, что ты из тех парней, которые могут обернуть себе на пользу имя вроде Лиланда», — сказала Джейми. «Сделать его своей клёвой отличительной черточкой». «Имя Лиланд просто не может стать клёвым. Это я говорю тебе как человек, выросший в эпоху Твин Пикса». Примечание. В этом культовом сериале Дэвида Линча есть довольно неоднозначный персонаж по имени Лиланд Палмер. То же самое люди думали об имени Хьюго. А потом появился Хьюго Уивинг, и этим именем внезапно назвали сотни детей. Примечание. Актер, известный в первую очередь по роли агента Смита в «Матрице» и Элронда во «Властелине колец». Правда? Не знаю. Возможно, я бы назвала ребенка Хьюго. Тут было куда больше жилых домов, а также множество маленьких заведений. Они именовали кафетерий, книжный магазин и небольшой гараж. «Куда теперь?» «Проезжай еще примерно два квартала и ищи, где припарковаться». «У них нет парковки?» «Я же тебе говорила, это дыра». Машина остановилась на светофоре. Тут был еще один кафетерий, продуктовый и прачечный автомат. Впереди, за табличкой в виде трамвайчика с названием улицы, Майк увидел несколько баров и ресторанов. «Где-то тут?» Джейми кивнула. «Вон там, слева. Если увидишь место, паркуйся». Он сбавил ход. По обе стороны улицы стояли автомобили. Некоторые из них мешали проезду. «Ну и почему мы здесь?» «Потому что, я думаю, ты никогда не ел хорошей мексиканской еды». «Нет», — сказал Майк. «Серьезно. Почему мы здесь?» Джейми вздохнула. «Опять?» «Извини», — проговорил он. «Просто это кажется мне неправильным». «Почему?» Он свернул вправо на боковую улочку. «Я уже неделю как тут с вами, и вдруг тебя ни с того ни с сего начинают интересовать подробности моей жизни». «Я старомодна», — сказала Джейми, — «и не люблю спать с незнакомцами». «И это», — добавил Майк, — «чрезмерное дружелюбие. Что-то мне в него не верится». «Да боже мой». Джейми отстегнула ремень безопасности и перекинула ногу через Майка. Автомобиль, дернувшись, остановился, когда она перебралась к Майку на колени, сев между ним и рулем. «Прекрати болтать». «Ты что?» Джейми нагнулась и поцеловала его. Крепко. Кончик ее языка метнулся вперед и встретился с его языком. Она подняла руки Майка и положила ладони себе на грудь. Потом также стремительно скользнула с его колен на пассажирское сиденье. «Ты все еще думаешь, что я выполняю просьбу Артура изображать дружелюбие?» Он нажал на педаль, и машина снова тронулась. «Нет». «А думаешь ли ты, что у меня есть какие-то скрытые мотивы?» «Ну», — сказал Майк, — «не те, в которых я подозревал тебя минуту назад». «Ты голоден?» «Что? Ты все еще хочешь поужинать?» «Я покажусь слишком поверхностным, если скажу, что нет». Уголки ее рта приподнялись в улыбке. «Если так, то я тоже поверхностная».